«Неопытный ты еще», — хихикнула Бет. «Пустошь, парень, она гораздо на всякие выдумки. Не ты первый, кто говорит невозможно, а потом от таких умников и костей не находит. Так что лучше на всякий случай иметь в виду и невероятные версии, и даже пару-тройку невозможных. Тем более, что я останки одной такой зверушки сама видела». «Ну, ладно, останки», — задумавшегося Альберта сменил Макс. «А живьем-то кто их тут видел? В этом-то и проблема. Слухи дошли из старого города, а там не самый разговорчивый народец обитает. Но есть там один человек, который любит слушать чужие истории и пересказывать их окружающим. Ну, наверное, все-таки человек». Бет замолчала. Затянувшуюся паузу прервал немного пришедший в себя Альберт. «Интересное описание. Что ж заставляет сомневаться в его природе? То, как он выглядит. А похож он на несвежего покойника. Но по слухам, он такой последние несколько десятилетий. Натурально, местами даже кость видно под слезшей плотью, вместо кожи черт те что, голос еще какой-то невозможно сиплый. Видела я разных мутантов, но такой он только один. И что удивительно, все еще сравнительно адекватен, хотя последние годы ему явно похуже стало». «Мда», — Альберта передернула. «Своеобразный у тебя информатор. В его реальности ты, надеюсь, не сомневаешься?» Бет улыбнулась. «Сомневаюсь, чего уж там», — Альберт устало потер виски. «Но я уже понял, что нет числа химерам пустоши. Растешь на глазах», — порадовалась Бет. «Так вот, этот самый Гарольд говорил еще одному моему знакомому, что местный дурачок, дядюшка Слыппи, когтей смерти не так давно видел. И что характерно, придумать такое дядюшка Слыппи не мог, физически человек на такое не способен. Гарольд хоть и сам немного не в себе, но в людях разбирается отменно. Что ж, давайте подергаем твари за хвост», — пробормотала Наталья. «Твой человек нас к этому Гарольду проводит, в том и не задача, что не мой это человек, и связаться сама я с ним не могу, и в старый город у меня есть причины не соваться. В общем, ориентиры я опишу, но имейте в виду, таких руин там хватает, и лучше бы уточнить на месте, если найдете у кого, кухихи». Альберт внимательно зафиксировал координаты, уточнив между делом еще пару моментов, а потом решил поинтересоваться, не готова ли Бет купить настоящие русские автоматы и еще кое-чего по мелочи. Бет нахмурилась, оглянулась и, не увидев никого лишнего, смущенно призналась: «Шли бы вы к Джейкобу в старый город, я вам нормальную цену не дам, мы тут вообще только ширпотребом торгуем. Буч сказал, только то, что пользуется спросом, и никаких там огнеметов даже в рекламных целях. Так-то смысл в этом есть, но знаете, скучно невероятно. Зато», — добавила она, глядя на погрустневших путешественников, — «всем, кто работает на Бутча, у меня скидка. И гранаты ваши возьму, это добро и самой пригодится. Удачи вам там в старом городе». Начинать поиски решили все-таки с гильдии воров, раз уж все дороги так и норовили сойтись на этой странноватой организации. Благо, Бет подтвердила, что найти развалины кинотеатра не так уж сложно. Сам старый город выглядел мрачно и тихо. Несколько кварталов руин, какие-то крысы, стайки беспризорников, хмурые бродяги, всего этого было достаточно, чтобы лишний раз не соваться в эти края. Но необходимость была, и путешественники, настороженно оглядываясь, настороженно продвигались в нужном направлении. Неизвестный наводчик не соврал. В здании действительно был сравнительно хорошо сохранившийся спуск в подвал. Ступеньки выглядели солидно, и Наталья, не забывая поглядывать на детектор мин, осторожно начала спускаться. Компанию ей составлял Альберт, а Макс во избежание неприятных сюрпризов остался караулить наверху. Два поворота, и она оказалась на площадке перед тяжелой стальной дверью. «Как-то не похоже, что тут ждут гостей», — пробормотала Наталья. «Ну почему же?» — раздался женский голос в интеркоме. «Сможешь открыть дверь и заходи». Наталья с Альбертом переглянулись. Альберт пожал плечами. С достаточно сложным механическим замком удалось справиться спустя полчаса. Удачей было, что один из дедовых ключей подходил под непривычный размер скважины, а остальное уже было делом техники. «С первой задачей справились», — хохотнул голос, до того упрямо молчавший. «Иди дальше, мины», — рявкнула Наталья, вторя предупреждающему писку пип-боя, а в свете фонаря была отлично видна расположенная у самой земли растяжка. Судя по всему, одна из многих. «И мины, и прочие ловушки, ты умница. Но проход есть, умелый и ловкий вор обязательно справится», — издевался голос. «Да нахер мне это не надо», — обозлилась Наталья. «Вы сами нас позвали. Если бы мне нужно было, я бы тут все гранатами закидала, и посмотрела бы, как вы сами наружу выбираться будете. Но гранаты так-то не бесплатные. Ал, пошли отсюда. Мы никого не звали, чуть растерянно отозвался женский голос. Идите себе отсюда. После чего послышался шорох и непонятный звон, подозрительно похожий на затрещину. Значит, говорите, звали. Новый голос был мужским, с выверенными интонациями, здорово напоминавшими альбертовские. Хорошо, я деактивирую минное поле. Как закончится коридор, войдете в левую дверь. Замок на правой заминирован. Ну спасибо, что предупредил, хмыкнул Альберт. А оно нам вообще надо? Интересно же, улыбнулась Наталья. Уж больно необычная компания. Интересно им, буркнул женский голос. Сперва Наталья кинула камень так, чтобы он задел первую из растяжек. И только убедившись, что ничего не случилось, пошла вперед, на подозрительные плиты, правда, все равно старалась не наступать. Альберт шел след в след, по команде замирая на месте. За дверь оказалось помещение, чем-то напоминавшее самопальный бункер. Небольшая прихожая, армейские койки, унылая, казенного вида мебель. Во главе стола сидел круглолицый улыбчивый мужчина средних лет. Еще один, не выпускавший из рук хищный узкий нож, стоял за его плечом. Дальнюю дверь подпирала хмурая девушка в кожаной броне, а еще одна, чуть помоложе и куда как более улыбчивая, сидела на продавленном кресле в углу. «Зовите меня Лаксли», — представился лидер этой группы. «Итак, что привело вас в круг воров? А по имени вы часом не Робин?» — хрюкнул Альберт. Лаксли мягко изобразил аплодисменты. «Джером, но лучше все-таки Лаксли. Как-то я и позабыл уже, что в убежищах помнит гораздо больше деталей старого мира, а привел нас мутный тип в кепке из подворотни неподалеку от офиса дальнобойщиков. Сказал, что если мы ищем гильдию воров, то нам нужен подвал разрушенного здания через улицу от бывшего кинотеатра. Учитывая, что вашу компанию не раз вспоминали в разговорах, нам стало интересно». «Нехорошо», — покачал головой Лаксли. «Хотя я представляю, кто бы мог этого типа направить именно к вам, и зачем? С этого места поподробнее», — рявкнула хмурая девушка в черном. «Не кипешуй, Жасмин», — Лаксли поднял руку в успокаивающем жесте. «Должны же у вашего командира быть и свои связи. Благодаря им мы сидим в относительном уюте старого бункера, а не шаримся по гнилым подвалам с кротокрысами». «Ладно», — так же резко успокоилась Жасмин. «Продолжай. Так вот, уважаемые выходцы из убежища, предлагаю вступительный экзамен на членство в гильдии воров. Точнее, лично вам, Наталья. Вижу в вас склонность к нашему ремеслу. Полагаю, именно этого и хотел наш с вами доброжелатель. И за этим вы и пришли. Для отсиживающегося в бункере человека у него было все более чем хорошо с информированностью». А Наталья в очередной раз подивилась, что скорость распространения слухов в пустоши опережала все возможные пределы. «Мне это зачем?» – буркнула она. «И какие условия?» «Гильдия помогает информацией и реализацией. При этом 20% уходит на поддержку жителей старого города, и еще столько же – на нужды гильдии. Экзамен же простой, нужно украсть у Хайтауэра, главы торговцев водой, ожерелье из сейфа. Жасмин, если надо, поделится набором отмычек и покажет пару приемов. А карту Жасмин даст, и карту района, и план дома, и даже примерную схему патрулей», — поджала губы Жаклин. «Дело-то плевое, зайди да возьми. И все же, зачем мне гильдия? В этом городе вообще есть достаточно богатых людей, чтобы жить воровством, достаточно тех, кому деньги не идут на пользу», — мрачно ответил Лаксли. «Больше, чем надо, к сожалению. Но в чем-то оно и к лучшему. Есть у кого эти ценности изъять, и есть кому продать, да и не хабом единым мы живем. В могильнике и Джангтауне тоже есть чем поживиться. И, КХМ, в исследовательские миссии в брошенные районы могильника мы тоже ходим. Мародерка, если по-простому», — пояснила Жасмин. «Брошенные здания, где все еще хватает ценного, а у нас не всегда находится время, силы и профильные специалисты. Ната, ты как?» — поинтересовался у задумавшейся девушки Альберт. «Мне кажется, подход здравый. Беремся». «Вот и славно», — Лаксли поднялся со стула. «Тогда я пойду поработаю. Жасмин, расскажи нашим новым друзьям подробности дела». И скрылся за одной из дверей в дальней части подвала. Оставшийся безымянным мрачный соратник Лаксли за ним не последовал, а просто присел за свободный стул, все так же продолжая крутить в руке нож. «Значит, смотри, как оно тут устроено». Жасмин развернула на столе карту. «И запоминай, вынести отсюда бумагу не дам. Задачу она ставила довольно толково, а присоединившаяся к разговору вторая девушка, отзывавшаяся на имя Клеа, давала не менее полезные уточнения про охранников района высот, их маршруты и повадки, и она же учила пользоваться переданным Натальей набором отмычек. Не то чтобы в этом было что-то всерьез сложное, но пара тонкостей могла здорово упростить работу. Заодно она подсказала, где можно было найти Гарольда. Вопросов, что характерно, не задавала, видимо, непонятный мутант действительно имел определенный авторитет. Напоследок Клеа шепнула Наталье на ухо: «На самом деле Лаксли зовут Донован, но я тебе этого не говорила». Примечание к части. Следующая часть может задержаться. Дел навалилось, а сил как-то маловато. Глава 2.4. Кажется, это здесь. Альберт скептически посмотрел на полуразрушенный дом. Жилыми эти руины никак не выглядели. И даже разбежавшиеся при приближении чужаков дети явно обитали где-то еще. У порога стоял лысоватый неопрятный мужичок в драном зеленом свитере. Он крутил на ладони волчок и насвистывал какую-то песенку. Что-то в его поведении здорово насторожило Наталью. «Эй, приятель, я могу тут найти Гарольда?» – поинтересовался Альберт. Мужичок повернул голову в сторону путешественников, осмотрел их странным дерганым взглядом, улыбнулся и снова вернулся к своему волчку. «Так все-таки, Гарольд тут живет?» – не отставал Альберт. «Зеленая луна, оранжевое небо». Содержательного в ответе не было ничего. «Ты часом не дядюшка Слыппи?» «Приятель», Альберт уцепился за данную бед-характеристику единственного свидетеля неведомых тварей. «Я, четвертый», хихикнул мужичок и больше на вопросы не отвечал. Путешественники осторожно зашли в дом. Внутри он выглядел заметно лучше, чем снаружи, сохраняя заметные признаки человеческого жилья. «Не меня ищете?» – раздался хриплый голос из дальней комнаты. «Если ты Гарольд, то тебя. Нас бед послала, вопросы у нас были. Ну, заходите, гладкокожие», из комнаты раздалось царапающее уши хихиканье. Бедный старый Гарольд всегда рад хорошим собеседникам. Как бы ни готовилась Наталья, она все равно вздрогнула, увидев хозяина дома. Бед не соврала, судя по виду, он должен был быть мертв по меньшей мере месяц. Но он двигался, дышал и внятно говорил, а в его единственном желтом глазу светилась усмешка. Второго глаза то ли не было вовсе, то ли его залепила та зеленая дрянь, что заменяло Гарольду кожу и, похоже, мышцы. Кое-где вроде бы даже просвечивали кости, но рассмотреть это в полумраке было сложно, да и не очень-то хотелось. «Пожертвуете бедному старику десяток монет на жизнь, а и пожертвуем, отчего же нет», запрошенная за разговор цена оказалась невысокой. Благо, поболтать Гарольд любил. Причина, по которой выходцы из убежища появились в его логове, поначалу даже забылась. Натали и особенно Альберту было очень интересно, кто такой Гарольд и как он стал тем, кем стал. Макс же привычно стоял в стороне и помалкивал. Родился Гарольд еще до войны. Ему было 18 лет, когда двери его убежища открылись, и он в компании таких же подростков-сверстников оказался в большом мире. Кто-то не пережил и недели, кто-то прибился к одной из многочисленных послевоенных банд, кто-то попытался начать мирную жизнь, так, как ее понимал. А Гарольд, с детства отличавшийся упрямством и целеустремленностью, постепенно создал одну из первых караванных компаний на пустоши. Проблемы начались, когда на караваны стали нападать совершенно невероятные мутировавшие твари. Судя по описанию, недоброй памяти собаки-мутанты по сравнению с ними были просто-таки образцом чистоты вида. И тогда врач Хаба, по словам Гарольда, умнейший парень, ученый и философ, предложил организовать экспедицию в поисках источника мутаций. Дорога привела их на заброшенную военно-исследовательскую базу, где один из членов экспедиции случайно активировал охранную систему. Ловушка захлопнулась, и оставался только один путь – вперед, к центральному компьютеру. Доктор Грей обещал, что сможет взломать и разговорить любую технику. И он же погиб последним. Кран сбросил его в чан с какой-то кислотой. От всей экспедиции в живых остался только Гарольд. Он не помнил, как оказался за пределами базы. Его нашли какие-то люди, помогли добраться домой в хаб, и тогда он уже начал меняться. От мутанта отвернулись друзья и знакомые, а сбережения свои он и так по большей части потратил на экспедицию. С тех пор прошло почти 60 лет. Гарольд обустроил себе новое жилище в заброшенной и разрушенной части города, обзавелся новыми знакомствами и просто жил, как получалось. Простая и жуткая история, немало скрашенная специфическим черным юмором рассказчика. В подробности же Гарольд то ли не хотел вдаваться, то ли многого просто не помнил. «Ну что, стоит мой рассказ 10 монет», — хмыкнул мутант, когда вопросы о его жизни иссякли. «Было бы неплохо узнать о когтях смерти. Говорят, снова начали часто пропадать караваны». В словах Альберта были заметны характерные приемы опытного мозгокрута, и Наталья поморщилась. «Так, значит, вы говорили, вас Лаксли послал проведать старика», — не впопад ответил Гарольд и прищурился. Наталья ухмыльнулась, она точно помнила, что никто из них ничего такого не говорил, но смысла отрицать не было никакого, не совсем. Помощница его, Клея, да, помню ее, улыбчивая такая девочка, добрая, и вообще Дэвид Лаксли и его люди, ребята хорошие, помогают бедным старикам и детишкам. Гарольд покачал головой. Значит, так, сам я отсюда выхожу редко, и никаких когтей, локтей и коленей смерти не видел, а вот дядюшка Слыппи видел, и придумать он такого не мог. Нет у него фантазии, сломалась, если когда-то и была, с ним поговорите, он наверняка припомнит, где на этих тварей наткнулся, а как его найти, да вы его скорее всего видели, он часто на этой улице болтается да с местными детишками играет, не обижайте его, он немного другой и ему трудно, слышать такие слова от жуткого на вид мутанта было странновато, но Наталья старательно кивнула, не обидим. Главное, чтоб помог. Дядушка Слыппи обнаружился на том же месте. Волчок он куда-то дел и теперь просто теребил в руках здоровенную латунную пуговицу. «Приятель, Гарольд сказал, что ты можешь нам рассказать, где видел когтей смерти», — обратился к нему Альберт. На упоминание имени мутанта Слыппи вздрогнул, а его взгляд ненадолго изменился, став цепким и внимательным. Словно из-за маски дурачка на миг выглянул кто-то еще. «Когти, значит», — кивнул он. «Хорошо. А давайте отведу прямо сейчас, тут пару часов идти». Путешественники переглянулись. Смысла откладывать поход не было, все нужное снаряжение и оружие все равно было при себе. «Будем благодарны», — улыбнулся Альберт. «Может, расскажешь о них поподробнее?» Но опасный чужак уже ушел из глаз городского дурачка. Он весело насвистывал, бормотал что-то то о зеленой луне, то о термоядерной войнушке, но довольно уверенно и со знанием дела вел выходцев из убежища по едва заметной тропке прочь от города. Наталья задумалась было, что походка дядюшки Слыппи больше подошла бы опытному трапперу, чем обрюзгшему, немолодому и не слишком адекватному человеку, как тот поднял руку. «Вот ваша пещерка, вот там живет ваша ящерка. Поиграйте с ней и возвращайтесь, я вас тут подожду». Он плюхнулся на камень, достал из одного кармана волчок, из другого – подвивший мутафрукты с аппетитом вгрызся в тусклую зеленую мякоть. «Что-то мне не улыбается лезть в пещеру, где живут твари, способные уничтожать караваны», — поежился Альберт, глядя на отпечатавшиеся на мягкой земле следы. «Она не летает, это раз. Она едва ли больше 3 метров высотой, это 2. Она, боец ближнего боя, это 3. Макс потер виски. Одна беда, что их может быть много. Дядюшка Слыппи, на что похож этот коготь? Говорю же, ящерка». Дурачок отвлекся от своего мутафрукта. «Или хамелеончик. Бедная хромая одинокая ящерка». «Так», — выцепил главный Макс. «Ты уверен, что тварь тут одна и она не в лучшей форме?» «Я что-то непонятное сказал?» В глазах дядюшки Слыппи опять мелькнула пугающая тень. «Здесь только один набор следов. На левой лапе коготь обломан, и земля справа примята чуть сильнее. Ящерку уже кто-то обидел. Он снова откинулся на нагретом за день камне и вернулся к поеданию фрукта. «Давайте хотя бы заглянем», — решилась Наталья. «Вряд ли нас втроем сожрут прямо у входа». Пещера, судя по всему, была родственницей логова Радскорпионов близ Шейдисенс. Наскоро оборудованный пункт укрытия самообороны, частично заваленный и частично растащенный местными жителями. Но полы были достаточно ровными, а стены в некоторых местах явно укреплялись. Убедившись, что проход один и ведет дальше, а дядюшка Слыппи остался на улице, Наталья решила уточнить дальнейший план. «Смотрите», — начал Макс, — «Слыппи этот, кем бы он ни был, не боится. Он уже не раз сюда ходил, и его до сих пор не съели. Чтобы не повредило его рассудок, пустоши их твари он знает. Может, ловушка?» — засомневался Альберт. «Слишком сложно. Чуть ли не полгорода задействовано. Разве что ловит не нас», — покачала головой Наталья. «Хотя нет, все равно сложно. Меня другое беспокоит. Тварь одна, не слишком здорова. Кто же караваны-то уничтожил? Может, остальные откочевали куда, а это из-за больной лапы осталось? Или остальных уже перебили и проблема скоро решилась бы сама собой?» — пожал плечами Макс. «Давайте аккуратно посмотрим, что там внутри. Мнение Макса по таким вещам в маленьком отряде было решающим, и Наталья, вцепившись в автомат, на полусогнутых ногах пошла вперед. Несколько от норков оказались пустыми тупиками, и страх понемногу начал отступать. В очередной закоулок, оказавшийся неожиданно большим, Наталья заходила почти спокойно, обмениваясь с Альбертом шутками на тему рецептов рагу из несуществующего зверя. Уже казалось, что в пещере никого нет, и можно смело возвращаться обратно, как в свете фонаря у дальней стены сверкнули глаза. От бешеного рыка на грани инфразвука, казалось, задрожали стены, а руки свело судорогой. Тварь тем временем довольно шустро приближалась, и Наталья, зарычав немногим тише самого когтя, из всех сил вдавила спусковой крючок. Долей секунды позднее к ее стрельбе присоединился автомат Макса. Тварь остановилась, будто налетев на стену, и замотала рогатой башкой. Маленькие глаза светились яростью и ненавистью, а длинные когти на мощных лапах заскрежетали по полу. Брызнула кровь, но не было похоже, что две автоматных очереди, опустошившие магазины, причинили когтю смерти сколько-нибудь серьезный вред. Руки отработанным движением сменили магазин. Рядом Макс уже начал стрелять не просто в сторону твари, но скупыми очередями по три патрона. Наконец, за спиной дважды грохнула винтовка Альберта, и коготь смерти, начавший был разбег заново, рухнул на каменный пол пещеры. Теперь уже Наталья и Макс сознательно целили в голову, и этого твари хватило. Она еще немного подергалась и окончательно застыла. Бла, Наталья по стенке стекла на пол пещеры. Скажите мне, что она была одна. Так, не расслабляемся. Голос Макса заставил ее снова подняться на ноги. Откисать будем, когда в город вернемся. Ал, почему не предупредил? Стены пещеры дают странный отклик, с запозданием ответил товарищ, покрутив настройки пип-боя. Плюс она не теплокровная, и еще что-то с ней не так, может, не зря Слыппи ее хамелеоном называл, учтем, Макс кивнул. Но вообще нам, кажется, опять повезло. Посмотрите на эти когти, и на следы на камнях заодно. Перемещалась тварь на задних лапах, помогая себе передними. И вот по этим передним было видно, отчего она получила такое название. Длинные кинжально-острые когти оставляли на камнях глубокие царапины. Человека в кожаной броне они вскрыли бы как консерву. Рога и клыки тоже внушали немалые опасения. Наталья вздрогнула, в деталях представив, как что может сотворить коготь смерти, добравшись на расстояние удара. Обегала тварь, даже хромая на одну лапу, очень быстро. Тут какой бедолага еще, Альберт посветил в дальний угол пещеры. Черт, это не человек, и он еще дышит. Дышать, впрочем, неизвестный перестал, едва к нему подошли Макс и Наталья. Но посмотреть тут было на что. Двухметровый мускулистый зеленый здоровяк лежал на разбитом острове минигана. Судя по кожаным штанам и элементам брони, он явно был тем, кто этим оружием пользовался. Но назвать его человеком действительно было сложновато. Это не просто мутант, оценила Наталья. Это прямо супермутант какой-то. На ремне у него рация, подметил Альберт. Кажется, даже рабочая. Но сигнала нет. Может, он был не один? Вопрос остался без ответа, и небрезгливый Макс начал обыск тела. Патронов и медикаментов в подсумках не нашлось, видимо, были потрачены на когтя смерти или его сородичей. Зато в дальнем кармашке обнаружился голодиск. «Пойдемте отсюда», — почти жалобно попросила Наталья, спрятав находку в сумку. «Хватит с меня на сегодня». «Сейчас», — закряхтел Макс. «Доказательства не помешают». Своим внушительным тесаком он отпиливал поверженному когтю смерти правую лапу. «Дай сюда». Альберт взял процесс в свои руки. «Кто тебя анатомии учил?» «Дуболом». Общими усилиями они достигли успеха, и лапа украсила рюкзак Макса. Дядюшка Слыппи обнаружился на прежнем месте. Он с интересом оглядел путешественников, особенно внимательно, трофейную конечность, и покачал головой, как показалось Наталье, с осуждением. «Прости, старина, ящерка уж очень хотела с нами поиграть», — криво улыбнулся Альберт. «Хочешь мутафрукт?» «Надоело», — хмуро ответил дядюшка Слыппи. «Принесете ташки и морковки к дому Гарольда. Дорогу домой найдете сами, а ты не с нами?» «Не хочу. Скучно». Устал, он опять уставился в одну точку и начал бормотать что-то себе под нос. Спорить со странным типом никто не стал, и маленький отряд отправился обратно в город, хотя Макс периодически озирался, словно чувствуя лопатками чей-то внимательный взгляд. Голодиск, который решили изучить уже после того, как устроились на ночь, оказался почти пуст. Судя по всему, исходно он должен был быть связан с рацией и сохранять записи переговоров, но то ли мутанты относились ко всему небрежно, то ли предпочитали не сохранять лишнего. Тем не менее, сохранившийся отрывок давал ответ на заданный вопрос и ставил кучу новых. А выглядела запись вот так: один, оригинальный текст из игры, отправка, база, это группа Грив 2, прием, получение, вас хорошо слышно, докладывайте, прием, отправка, собрали двух самцов, двух самок и их запасы из каравана, они не слишком сильно загрязнены, передайте лейтенанту, что мы высылаем их вперед. Они могут пережить процесс. Мы подождем тут еще пару дней, попробуем перехватить еще один караван. Прием. Получение. Принято. Потери во время экспроприации. Отбой. Отправка. Отсутствуют. Чистая работа. База. Еще передайте группе Гриф-1, что мы столкнулись с теми же проблемами, что и они. Один из наших разведчиков не вернулся с обхода периметра. Другие разведчики доложили, что видели нечто большое и быстрое около нашего лагеря прошлой ночью. Я проверю лично завтра, в 6 часов утра. Прием. Получение. Принято. Будем ждать ваш отчет. Если получится, постарайтесь захватить его. Создатель будет очень рад. Отбой. Наталья с хрустом вдавила кнопку, выключавшую воспроизведение. Что делать-то с этим будем? Сдадим Бутчу. Пусть сам разгребается. Мы свою задачу выполнили. Альберт был категоричен. Мне все это очень не нравится, но не нам троим тут разбираться. Судя по всему, эти супермутанты, неплохо оснащенная военизированная организация, добавил Макс. Связь, разведка, тяжелое оружие. Едва ли их много, но нам они точно не по зубам. Ребята, вкратчиво начало Наталья. Мы, если надо, за дверью убежища хоть 100 лет просидим, никакой мутант с пулеметом не достанет. Но как-то это плохо сочетается с нашими давними разговорами, вам не кажется? Кажется, чуть помолчав, ответил Альберт. Но сначала нам все-таки надо это самое убежище спасти, а потом мы подумаем обо всем остальном. У Хаба возможностей явно больше, чем у нас. Есть у меня еще одна идея, добавил Макс. Бункер Lost Hills, где обитают потомки выживших военных. Нам все равно имеет смысл с ними пообщаться, заодно и про мутантов расскажем. Пусть воюют профессионалы, если захотят, поморщился Альберт. Но вообще ты прав, это направление становится куда как более приоритетным. Бутч Харрис не выглядел ни удивленным, ни разочарованным. Скорее уж, на его одутловатом злобном лице читалось что-то похожее на облегчение. Он ознакомился с содержимым голодиска, выслушал сбивчивый рассказ о злобной твари и супермутанте, поболтал стаканом с вонючей бормотухой и надолго задумался. Награду выплатит Рутгер, наконец, констатировал он, свободны. И тут же рявкнул в приоткрытую дверь, обращаясь к своему управляющему. Рутгер, можешь начинать формировать карван, через неделю пусть выходит. Сам управляющий только пожал плечами, но Крышек в обмен на голодиск с доказательствами отсыпал даже больше обещанного. И тихо шепнул, что скидка у бета остается, по крайней мере до тех пор, пока Бутч о ней не вспомнит, чего за последние 5 лет не случалось ни разу. Заодно намекнул, что охрана первого за последнее время каравана будет оплачиваться по двойному тарифу. Альберт тактично не ответил ни да, ни нет, сгреб крышки и предпочел откланяться. Следующей остановкой был порекомендованный бет-магазин Джейкоба на окраине старого города. И когда чернокожий торговец с лицом старого молотобойца услышал, что путешественники интересуются не ширпотребом, а всякими нестандартными вещами, то сходу предложил скинуть чуть ли не 15% с изначально озвученной цены. Макс влюбленными глазами пожирал огнемет, но стоически молчал, осознав, сколько боеприпасов ему пришлось бы с собой носить. А комплект солдатской боевой брони был путешественникам не то что не по карману, но выскреб бы все их невеликие сбережения до дна. Джейкоб особо не расстроился, что ничего по-настоящему ценного у него пока что не купит, и чуть ли не облизал предложенный ему на продажу советский автомат. «Я не буду спрашивать, откуда у вас такие штуки, но если там, где вы ими разжились, есть еще, тащите все сюда, ценители найдутся. Такого даже у оружейников в могильнике нет». Сплетнями бывший участник малопонятного профсоюза рабочих атомщиков делился охотно, но про отряды громадных зеленых солдат не знал ничего. А вот про когтей смерти он слышал, и, немного поворчав для порядка, согласился выкупить трофейную лапу, раз уж она не понадобилась Бутчу. Можно сделать шикарную боевую перчатку. Обосновал он свою покупку. Смотрите, этими когтями легко можно вскрывать даже металлическую броню, да и композитной боевой не поздоровится, если со всей дури бить в сочленение. Дури у Джейкоба хватало, по крайней мере, помимо револьвера на поясе, в углу стояла жутковатая конструкция, напоминавшая высокотехнологичную кувалду. Наталья на это порождение неизвестного сумрачного гения даже смотреть боялась, а вот Макс, напротив, оценил, предположив, что вообще-то это нечто вроде холодного оружия для операторов боевых экзоскелетов. Джейкоб на такое предположение только фыркнул, предложив, если не хватает сил для серьезного оружия, навестить разместившийся в ангаре по соседству магазин Венса. Заодно сообщил, что старый параноик с кем попало не торгует, но его рекомендаций для торговца наркотиками будет достаточно. Время было, деньги, благодаря Джейкобу, тоже появились, так что путешественники с благодарностью последовали предложению. Старый ангар был слишком велик для Венса и двух его охранников, ютившихся в небольшой комнате при входе. Циклопические размеры сооружения навевали мысли о безвозвратно ушедшей эпохе, но Альберту явно было не до мысли о вечном. Его и без того немаленькие глаза стали абсолютно круглыми, когда он увидел предложенный ассортимент. Несколько секунд он просто не находил слов, а потом вступил с довольно умхлюющимся торговцем в малопонятную для Натальи фармакологическую дискуссию. Через несколько минут, немного отдышавшись, Альберт пояснил соратникам: «У Венса есть все. Вот вообще полный ассортимент, стандартный для старого мира военной химии, и еще неплохой самогон в придачу. Я предвижу какое-то но в твоих словах», — чуткое ухо Натальи уловило какую-то неправильность в интонации товарища. «Большая часть – новодельная кустарщина. Правда, неплохого качества, судя по всему. В химии сам Венс рубит, как все мои учителя вместе взятые». На этих словах торговец польщенно прикрыл глаза. «Так что пользоваться можно, если старые запасы иссякнут. Хотя если стимпакам я готов доверять, да и ментатам, пожалуй, тоже, но вот самодельный психо меня несколько пугает. Давай пока обойдемся тем, что есть», — поджал губы Макс. «Хотя взять еще по паре стимпаков на брата, да и противорадиационного чего-нибудь не помешает. Антирадин и его антипод Радха, принимаемые для увеличения сопротивления радиации, оказались еще довоенными. Этого добра, по словам Венса, на старых складах было еще на 3 термоядерные войны. Но пусть цена и была привлекательной, лишних денег тратить на препараты все же не стали. А дальше нужно было готовиться к выполнению задачи от Лаксли. Наталья очень не хотела затягивать это дело, справедливо опасаясь, что решимость может испариться. Или, что хуже, информация устареет и станет бесполезной. Ограбить главу торговцев водой, опираясь на данные гильдии воров, в первом приближении казалось делом несложным. Тем более, что проведенная своими силами разведка полученную информацию подтвердила. Уверенности добавляли соратники. Альберт забрался на полуразрушенную вышку с винтовкой, а Макс занял наблюдательный пост у ворот. Первым делом надо было скрытно проникнуть на территорию западного квартала. Днем это проблем не вызывало, но ночью пускали только своих. А характерные штанги вдоль забора наводили на мысль об объемных датчиках, способных засечь незваных ниндзя, задумавших перемахнуть трехметровую ограду с двумя рядами спирали Бруно поверху. Расслабленность дневной охраны можно и нужно было использовать, чтобы не остаться в памяти привратника как особо подозрительная личность. Самодельная дымовуха с этой задачей отлично справилась. Пока вахтер, матерясь, вылезал из своей будки и, проклиная дурных мальчишек, заливал исходящий вонючим черным дымом сверток несвежей водой, Наталья тихо проскользнула мимо приоткрытых створок ворот. Дальше достаточно было притаиться за дальней стеной дома Хайтауэра и дождаться вечера, когда внимание патрулей переключится на внешний периметр. Вторым этапом стал обычный кирпич, запущенный в окно хозяйской спальни. Хайтауэр орал на охранника, его жена орала на самого Хайтауэра, а Наталья спокойно и даже не скрываясь добралась до двери кабинета, о неработающем замке которой предупреждали помощницы Лаксли. Открыть приметный железный ящик при помощи набора отмычек было делом буквально 10 секунд. Дальше Наталья схватила ожерелье, а также удачно попавшийся под руку мешок, и вылезла в открывающееся изнутри окно, аккуратно притворив за собой створки. С выходом тоже проблем не возникло. Нанятый Альбертом за пару крышек пьянчуга взялся громко качать права, уверяя хмурого охранника, что ему должны отдать важное письмо, и стоило стражу ворот покинуть свою будку, чтобы утихомирить непрошенного визитера, Наталья, пригнувшись, прошмыгнула на территорию бизнес-центра. Фонари снаружи элитного квартала все равно не горели последние 80 лет, так что заметить ее было бы сложно. Оставалось изучить добычу, отдать ворам ожерелье и подумать, что делать с остальным. То ли действительно оправдать взнос в гильдию, то ли просто и без затей оставить все себе. Сама Наталья склонялась к первому варианту. Информаторы у Лаксли, судя по всему, были хорошими, и обманывать этих людей по мелочам смысла не имело. С тем, что ожерелье нужно отдать, вопросов не возникло. А вот содержимое мешка заставило пожалеть о том, что Лаксли просил никого не убивать. Что делать со скрупулезно сохраненной описью настолько гнусных дел, никто не знал. Как и то, зачем вообще Хайтауэр хранил настолько чудовищный компромат на самого себя. В результате, решение припрятать папку и вспомнить о ней только в крайнем случае, было принято единогласно, хотя и далеко не сразу. Лаксли ожерелью обрадовался, а Жасмин, пусть и продолжала хмуриться, приложила к обещанной награде электронную отмычку. «Достался по случаю лишний комплект», — буркнула она, — «надеюсь, пригодится». И тут же, убедившись, что Лаксли скрылся в своей каморке, шепнула Наталье: «Дело есть. Нужно было выкрасть у Лоренцо Джованни из хранилища старинные часы-луковицу, важную и памятную для Жасмин вещь. Заодно, если уж получится проникнуть в охраняемую бронированную комнату, можно было рассчитывать на хороший куш в виде нескольких тысяч крышек». Иными подробностями Жасмин делиться отказалась, уточнив только, что если что-то случится с ростовщиками, то городская охрана не расстроится. Контраст с предыдущим заданием был разительным, особенно в степени проработки. Но Наталья только кивнула и пообещала заняться при случае. На том и разошлись. В городе оставалось как минимум одно важное дело. Точнее, сомнительная на первый взгляд идея, но проверить ее в любом случае было нужно. Торговцы водой ютились в небольшом квартале на юге хаба, основной достопримечательностью которого были те самые водонапорные вышки. Еще с недавних пор в одном из сохранившихся зданий появилась клиника, открытая странноватой сектой детей собора. Альберт порывался было зайти пообщаться, но, увидев вывешенные знамена с их символикой, знаком радиационной опасности на алом фоне, резко передумал. Или, точнее, решил отложить на будущее. Соратники с ним согласились, текущие дела были важнее. В конторе торговцев водой царила атмосфера управляемого хаоса, все вокруг куда-то бежали, что-то отмечали в бумагах, с кем-то перекрикивались. Но в середине этого бедлама, словно глаз бури, располагался внушительный письменный стол, за которым сидела рыжеволосая женщина средних лет со шрамом через все лицо. На ее столе Наталья с удивлением отметила полевой телефон, конструкцию, считавшуюся архаичной еще за добрую сотню лет до войны. Марту Растилла с уважением называли главный торговец, и пусть хозяином компании был Хайтауэр, все дела вела именно она, и по заверению даже сильно не любившего конкурентов Бутча, работу Марта делала превосходно и хватка у нее была бульдожья. Поговорить с Мартой было интересно, казалось, что несмотря на все, происходящее вокруг, лично у нее свободного времени хватало, в том числе, она знала и о том, что такое управляющие чипы системы очистки водоубежищ. «О воде на пустошах я знаю все», — скупо улыбнулась она, — «и даже немного больше». На вопрос о том, где все-таки чип можно найти, ответила небольшой загадкой. По словам Марты, список поселений, куда ходят караваны на постоянной основе, не так уж велик, и торговцы водой не бывают только в двух из них — Некрополе и Лост-Хиллз. Остальные там тоже не часто бывают. В Некрополь вообще только красный караван раз в месяц добирается, но факт на заметку взять стоит. Уточнять что-то еще она отказалась, предложив перейти к делу. Путешественники оценили предложенные объемы и довольно переглянулись. Казавшаяся абсолютно бредовая идея о поставках воды в убежище караванами на поверку выглядела очень неплохо. По крайней мере, по подсчетам Натальи, с которыми согласились и остальные, поставки позволили бы продлить жизнь убежища еще месяца на три, или создать приличный запас на случай эвакуации, если смотритель Якорин все-таки примет решение не в последний момент. Никаких проблем координаты видов в трех днях пути от Шейди-Сэндс по старой дороге тоже не вызвали. Хотя, конечно, каравану требовался провожатый, но это вопросов не вызывало. Оставалось только договориться о цене. И тут Марта приятно удивила. Ей требовался только задаток. Альберту даже торговаться особо не пришлось, и сумма, исходно близкая к стоимости всей наличности и имущества выходцев из убежища, сократилась до примерно трети от стоимости одного автомата. Остальное Марта планировала взять бартером в самом убежище. «У меня сегодня хорошее настроение, ребята», – прокомментировала она, глядя на удивленное лицо Альберта. «Нашего придурочного хозяина ограбили ночью, значит, он теперь еще пару недель вообще не будет совать свой длинный нос за пределы своего квартала. Мешаться не будет, деньги из кассы брать не будет, и ругань его я не скоро услышу». Судя по всему, ребята Лаксли постарались. «Думитру вообще молодец, умеет работать чисто». «Думитру?» – изумилась Наталья. «Ну, да, нормальное румынское имя. Может, знаете, была такая страна в Европе. Лаксли, правда, редко свое имя называет, но уж у меня-то есть источники. Знала бы, где его найти, расцеловала бы. Смотрю, нелегко вам с начальником», аккуратно и как бы в сторону бросил Альберт. «Да не то слово, урод он конченый». От рыка Марты ее подчиненные пригнулись и забегали еще быстрее. «Да вы и сами можете увидеть. У красного каравана вообще семейная компания, там никто не отлынивает. У дальнобойщиков старый черт Буч Харрис, конечно, в последнее время в край обленился и всю рутину на бедного Рутги разбросил, но держит руку на пульсе и все время в офисе проводит. Даже жилье у него в том же здании. А Хейтауэр что, у него тут даже стола нет. Придет, устроит нам мастер-класс по чайка-менеджменту, деньги заберет и свалит. И охранники его, дармоеды, только и гораздо что жрать, ребят и девчат моих задирать, да стволы полировать. В общем, если в один прекрасный день выяснится, что его инопланетяне забрали, я не расстроюсь. Короче, по рукам, завтра первый караван для вас сформируем, послезавтра с утра выходим». Скорость перехода от слов к делу наводила на мысль, что с финансами у компании не все гладко. Но комментировать что-то Альберт не стал, изначально спорное решение давало им неплохую фору по времени. Главное, чтобы смотритель не уперся и не отказался открывать двери. «А вашу благодарность Лаксли мы при случае передадим», шепнул Альберт на ухо Марте уже перед уходом, и улыбнулся, увидев, как эта суровая женщина тихо хихикает в ладошку. Проводником для каравана вызвалась быть Наталья. Дорога туда-обратно могла занять немало времени, и смысла идти всем троим не было. Альберт и Макс в свою очередь предполагали успеть добраться хотя бы до одного из заинтересовавших всех поселений. Из важного оставалось только еще раз пройти по магазинам, перераспределить снаряжение и боезапас, а из возможного попробовать договориться с мисс Степлтон об изучении хотя бы пары ценных книг из библиотеки. Насчет безопасности для каравана особых опасений тоже не было. Торговцев водой и так-то трогали редко, а странноватое поведение Бутча и легкая ухмылка Марты в ответ на рассказ о когте смерти и мертвом супермутанте наводили на мысли, что в общем-то проблема для караванщиков как минимум известная и относится к тем, что решаются при помощи денег. О том, что денег с определенного момента оказывается мало, лишний раз никто не задумывался. Начальник каравана был седым, хмурым и отзывался на прозвище Пинки. Он уверенно застраивал подчиненных, командовал охранниками и вообще выглядел до крайности убедительно. Наталью он немного поспрашивал о маршруте, убедился, что она знает, куда идти, и на этом успокоился. В Джанктауне караван торговцев водой подошел ближе к вечеру и остановился на ночевку под прикрытием городских стен. По словам Пинки, к утру должны были подойти еще несколько погонщиков с груженными водой из ближних ручьев браминами. Наталья кивнула и оставила в себе пип-бое напоминание проанализировать каждую емкость на предмет радиации, химикатов и просто общего загрязнения. Торговцы водой явно не почивали на лаврах и составили карты пригодных для питья источников, и это говорило в их пользу, но память о содержимом дневника Хейтауэра все равно требовала проверять их работу досконально. Хотя, как говорил Пинки, картография и вообще использование местных источников была инициативой Марты Растилла, что несколько успокаивало. А сам Пинки, убедившись, что охрана на ночь организована как положено, отправился в офис-магазин мэра с внушительным мешком за плечами. Вода водой, а торговля торговлей. Может быть, мелкий Колым был не чем-то централизованным, а инициативой самого ушлого караванщика. Тут Наталья не вникала, у нее была пара дел поважнее. Во-первых, нужно было найти Тихо, если он еще не ушел в Шейди Сэндс. По счастью, бывший пустынный рейнджер обнаружился в баре у Нила. Сам он неторопливо пил пиво, а у него ног дремала псина. Собакин поднял голову и приветливо тявкнул. «Какие люди!» Тихо, как мог, изобразил улыбку. «Надолго к нам, утром в Шейди Сэндс ухожу с водным караваном. Давай с нами, или все-таки тут решил остаться?» Тихо ненадолго задумался, поболтал остатками пива в стакане и резко кивнул. Засиделся я, завтра буду готов выходить. Отлично, обрадовалась Наталья. Только зачем нам тот караван, что он без нас не доберется? Пойдем вдвоем, заодно по пути покажу кое-что. Мы с приятелем тебе все-таки немного должны, он потрепал псину по загривку. Договорились. Сможешь еще в одном деле помочь? Одной копаться в грязном белье доктора Морбида Наталье не хотелось. К счастью, тихо только поморщился и согласился подстраховать Наталью в ее авантюре. Как она успела выяснить, поздно вечером в госпитале не было ни самого Морбида, ни его звероватых охранников. А замок открывался буквально в 2 секунды. Из темноты буквально соткался городской охранник, но тихо молча приложил палец к губам, и тот, кивнув, также бесшумно испарился. Авторитет у бывшего рейнджера был в городе серьезный, чем Наталья и воспользовалась. Она не сомневалась, что уже через несколько минут о происходящем будет знать начальник охраны, но это ее не беспокоило. Не грабить же она собралась, а обо всем остальном можно будет договориться. Люк в подвал обнаружился в основном рабочем помещении госпиталя. Наталья скользнула по лестнице вниз и опешила, столкнувшись взглядом с горбуном в заляпанном кровью переднике. Он как раз пилил лобзиком труп какого-то доходяги. Что-то в по-детски наивных глазах горбуна показалось неправильным, и рука Натальи, вцепившаяся было в рукоять пистолета, отпустила оружие. «Товар не готов, совсем не готов, понимаешь?» — улыбнулся горбун. «Спешишь, для Боба товар-то?» — на всякий случай уточнила Наталья. «Для Боба, игуаны Боба», — горбун закивал. «Не готов, рано. Потом приходи». Наталья оглядела подвал. В тусклом свете одинокой лампочки были хорошо заметны 2 промышленных морозильника и несколько обычных холодильников. «Я новенькая, как умела», — улыбнулась она. «Хорошо, приду позже». Горбун помахал ей рукой и вернулся к своей малоаппетитной работе. На выходе из госпиталя Наталью и тихо уже ждал Ларс. «Ну и что вы тут затеяли?» — поинтересовался он. «Ты в курсе, что происходит с трупами пациентов Морбида?» — сходу переспросила Наталья. «За околицей прикапывают морбидовы дуболомы». Ларс сперва пожал плечами, а потом насторожился. «Что не так-то? Ты не интересовался, что именно там закопано? И даже точнее, есть ли на тех костях мясо?» «Мать!» — рыкнул Ларс. «То-то я думаю, зачем Морбид настаивал, что должен каждое тело исследовать, даже если тот сам помер, свинца наглотавшись. Вот как Гизма и его подручных, например, мол, нет ли болезней каких или еще чего, что там, в подвале, промышленные морозильники, и горбун, то ли слабоумный, то ли еще чего, труп ножовкой пилит, говорит, что товар не готов пока, чтобы позже приходили. Идем к Киллиану, он все равно допоздна работает». Киллиан, узнав подробности тайной жизни доктора Морбида, скривился, будто заживал неспелый мутафрукт, и надолго затих, глядя в потолок и попыхивая сигаретой со странным запахом. «Морбид ведь хороший врач, понимаете?» — почти взвыл он. «За каждого пациента до конца бьется. Помнишь, Ларс, как он Лен не вытаскивал с того света, сколько дырок в нем было? И вытащил ведь. Месяц Лен не лежал, пока сперва ходить не начал, а потом и на службу вернулся». «Помню», — кивнул Ларс. «Но мы правда будем терпеть это в своем городе?» Под пристальным взглядом давнего соратника Киллиан поежился. «Я поговорю с ним». Он тяжело вздохнул. «Мы с тобой поговорим. Придумаю что-нибудь. Переживут людоеды хаба без мяса филе и гуаны. Всех устроит такой выход. Я это ела, Киллиан», — криво ухмыльнулась Наталья. «Вот и спрашивала бы с тех, у кого эту шаверму купила», — буркнул мэр. «Что там в хабе происходит? Мы с товарищами еще до конца не разобрались. А как разберетесь, тоже будет куча трупов и весь город с ног на голову встанет». Перебил ее Ларс и расхохотался, а потом добавил уже куда как более серьезным тоном. «Вы бы поосторожнее, ребята. Найдутся ведь влиятельные люди, которым не нравится хаос, который ваша команда вносит в наш худо-бедно сложившийся мирок. Пока что мы полезны и не оставляем за спиной живых врагов, когда решаем чужие проблемы», — усмехнулась Наталья. «А и то правда», — Ларс одобрительно покачал головой. «Но я сказал, а ты услышала». «Услышала», — Наталья кивнула с серьезным видом. «Спасибо за предупреждение, Ларс. Обсудим с товарищами, может быть, нам и впрямь стоит вести себя потише и оглядываться почаще, по возможности. И все-таки, мэр Дарквотер, в вашем городе продают человечину каннибалам, за что я приношу вам свои искренние извинения», — фыркнул Киллиан. «Нет у меня свободных денег. Мне с наследием Гизма еще разбираться и разбираться. И Морбида грабить я тоже не дам, он клинику за свой счет оборудовал. Тогда за вами долг, доктор Морбид, подготовит хотя бы одного ученика. А с города я когда-нибудь попрошу услугу. Ты в какой дурацкой книге эти пафосные слова подчеркнула? Хихикнул Киллиан. Впрочем, я не возражаю. И так бы вам помогли, если попросите. Да и от появления новых врачей пустошь точно хуже не станет. Мы были и остаемся вашими друзьями. Чуть погода, когда Наталья и Тихо вышли из офиса мэра, бывший пустынный рейнджер вполголоса буркнул. Подальше под таких друзей держаться. Поясни, удивилась Наталья. Да гнилой он, этот Дарквотер. Хотел избавиться от казино, а избавился только от его владельца. У него мясом человеческим торгуют, а он это представляет чуть ли не как подвиг на благо города и всей пустоши. И как его дружба повернется, я бы даже и гадать не стал. Хорошо, что я отсюда ухожу. До встречи завтра на рассвете. Наталья попрощалась с Тихой и отправилась на ночлег. Про мутантов Наталья спрашивать не стала, здраво рассудив, что возможность поговорить в дороге еще будет. Впереди был не самый простой путь в Шейди Сэндс, и совершенно точно нужно было выспаться. Примечание к части. Ура, успеваю. Глава 2.5. Путешествие в компании с бывшим пустынным рейнджером было до крайности полезным для Натальи. Но и оно закончилось. Над головами нависли белые стены Шейди Сэндс. Неплохо, хмыкнул Тихо. За нами уже полдня как наблюдают. Не заметила. Тут чутье нужно. С опытом отрастет. Если доживешь, там одинокий блик, здесь неправильный шорох, тут просто ощущение чьего-то взгляда между глаз. Местным тоже опыта не хватает, но они мне уже нравятся. Если нравимся, то давай знакомиться. Из-за ворот вышли Катерина и Сет. Несколько секунд два рейнджера, бывшие и действующие, мерились взглядами. Наконец, Тихо уступил. Меня зовут Тихо. Был пустынным рейнджером в Неваде, потом путешествовал. Ищу тихое место для жизни. По мере сил готов помочь сделать такое место более безопасным. Сет, первый рейнджер Шейди Сэндс. Катерина, я встречаю новых гостей нашего города. Надеюсь, вам у нас понравится. И покажется достаточно спокойным. Она улыбнулась и бросила вопросительный взгляд на Наталью. Тихо, отличный парень. Вот и псина подтвердит. Гав, выдал собакин и изобразил что-то похожее на кивок. А кто тут такой хороший мальчик? Заулыбалась Катерина. Кому мы будем рады не меньше, чем хозяину. В общем, если бы в Шейди Сэндс были спецслужбы, то Катерина была бы их шефом, не выдержала Наталья. Но, правда, ребята, Тихо нам помог вычистить Гизма из Джанктауна. А еще, был в восторге, когда узнал, что мы с вами избавили пустоши от ханов. И не надо морщиться, хотя он тебя по одному выражению глаз и так уже расколол. И по манере держаться, кивнул Тихо. Ладно. Поговорить нам все равно придется. Мы и правда будем рады опытному человеку в рядах наших рейнджеров. Но для этого тебе должен понравиться наш город, а ты, нам. Справедливо, кивнул Тихо. Чаем напоит усталых путников, а то, правда, только тебя. Наталью ждет Агата. Вот просто не дождется. Хорошо, зайду, рассеянно протянула Наталья. Случилось чего? Вроде нет, но давно ее такой, КХМ, подвижной, не видели. Так что не тяни. В библиотеке у Агаты было все так же тихо и прохладно. Сама старуха молча смотрела то на Наталью, то на дисплей своего пип-боя и не спешила начинать разговор. «Ты на список радиостанций вообще смотришь хоть иногда?» «Наконец», — спросила она. «Пока только аварийные частоты попадались», — недоуменно кивнула Наталья. «Ой, то-то и оно, что ой». Агата погрозила когтистым пальцем. «Радиоубежище 13», — автоматически опознал пип-бой входящий сигнал. Судя по всему, смотритель Якорин все-таки внял совету Альберта и приказал восстановить ближайший ретранслятор, и протянул кабель до самого убежища. «Мы с ними уже пару раз болтали», — улыбнулась Агата. «По моей просьбе тут тоже соорудили передатчик достаточной мощности. Ардиш обозвал выжившей из ума старой ведьмой, но дал добро. Думает, что я хочу военные частоты слушать. Я воспользуюсь. Тут через день караван торговцев водой придет, и будет здорово, если убежище будет заранее готово его принять. Подстраховались, значит, и то верно», Агата покивала своим мыслям. «Если что, воду можно оставить у нас. От здешнего оборудования остались громадные цистерны, мы их не так давно проверяли. По логистике проще получится. Звучит интересно. Мысль, что Шейди Сэндс может просто оставить воду себе, в голову Натальи все же пришла, но быстро была изгнана. Не производили эти люди впечатления мелких воришек. Связь удалось уставить довольно быстро. На пульте с той стороны скучал знакомый техник, и, обменявшись парой фраз, он переключил связь на смотрителя. Радостных нот в голосе Джона Якорина не наблюдалось. Он бурчал, что убежищу не просто будет расплатиться за постоянные поставки, что проблему это не решит, а только отсрочит исчерпание запасов на пару месяцев, и, наконец, что раскрывать расположение убежища авантюристам с пустоши, безрассудно. Информация, что никакого решения прямо сейчас принимать не нужно, и стада двухголовых коров с бурдюками на спине еще не стоят под дверью, его несколько успокоило. Он немного поговорил с Натальей и пообещал организовать встречу, и на этом содержательная часть беседы закончилась. Попытка убедить смотрителя отправить в Шейди Сэндс посольство была встречена только раздраженным потом, а Наталья неожиданно для себя почувствовала раздражение, когда поняла, что в ближайшее время ей придется, пусть и ненадолго, зайти в убежище. Вернуться к товарищам ей хотелось гораздо больше, чем общаться со смотрителем и его подручными. И было, если не считать встречи с Танди, еще одно важное дело, а если считать, то целых два. Кажется, ты разыскивала именно это, Наталья извлекла из рюкзака ядро. Это оно. Чуть подрагивающими руками Агата взяла накопитель. Помогло что-то из моих наводок, в двух местах, пустышка, до третьего еще не добрались. Это, скажем так, из личных источников. Чую, не прост бы советский консул, фыркнула Агата. Век не забуду, девочка. Хотя сколько там того века осталось. Пойдем, покажу, зачем все это было нужно. В дальнем углу библиотеки под трогательным ковриком с цветочками обнаружился массивный люк, скрывавший широкий лестничный проход. Судя по капитальности конструкции, это была часть еще довоенного комплекса сооружений. Наталья вслед за Агатой включила фонарь на пип-бое, света внизу не было, но старуха передвигалась легко, словно и узкий луч подсветки ей был не слишком-то нужен. Она щелкнула несколькими тумблерами, пробурчала под нос что-то вроде «жирновато им будет», воткнула ядро в свободный слот подстанции и с тяжелым выдохом вдавила красную кнопку. Несколько секунд ничего не происходило, а потом что-то загудело, ядро окуталось сеткой миниатюрных молний, и в подвале с характерным щелканьем зажглись лампы дневного света. Наталья с любопытством огляделась, помещение было совсем небольшим, и большая часть его была завалена железяками неизвестного происхождения. «И это все?» – удивилась она. «Конечно, нет», – хмыкнула Агата и набрала комбинацию цифр на висевшей на стене клавиатуре. Гудение усилилось, где-то в стене с натугой завыли электромоторы, и то, что казалось Наталье торцевой стеной, отъехало в сторону. За воротами виднелись громады мейнфреймов и еще много всякого технологического оборудования. «Вот за этим-то мы тут и собрались», – Агата по-девчоночи хихикнула и, не включая света, с неожиданной для своего возраста шустростью заскочила внутрь и плюхнулась в одно из кресел. «Добро пожаловать в центральное помещение исследовательской лаборатории «Туманные пески» Института пищевых культур при правительстве США. Посмотреть было на что. Гидропонные теплицы, разнообразная машинерия, мощные водоочистные сооружения». Лаборатория была подготовлена на славу. Внимание Натальи привлек куб из направляющих и непонятного прибора внутри. Смотрелась эта штука чужеродно, будто ее просто кинули на пол и забыли. Тот самый ГЭК, Агата проследила за взглядом Натальи. Точнее, та его часть, что отвечает за трехмерную печать. Родные батареи давно иссякли, он все-таки предназначался для работы в тандеме с реактором убежища. Вот мы его тут и бросили за ненадобностью. Вот оно как... только и вымолвила Наталья. Но теперь, Агата потерла руки, в Шейди Сэндс настанут новые времена. Жестом музыканта она положила руки на клавиатуру и набрала короткую команду. На дисплее появилась схема, отдельные участки которой постепенно приобретали или рамку, или штриховку. Штриховки было гораздо больше. Агата вздохнула. Лаборатория не была толком законсервирована. И за прошедшие 20 лет с момента, как мы ее распечатали, мягко говоря, лучше не стало. Чинить придется долго. Надежда, появившаяся была у Натальи при взгляде на мощные трубопроводы, стремительно испарялась. «Все так, девочка», — поняла ее Агата. «Я тебе больше скажу, даже работай тут все как надо, еще на 1000 человек воды все равно бы не хватило. В схему заложено сооружение еще одного контура уже под промышленное использование, но для него нет ни насосов, ни фильтров. Но зато компьютеры почти все в норме. Рассчитать для тебя эмулятор я на них смогу.